Забункировавшись и пополнив запасы продовольствия, 30 июля 1944 года отряд в составе крейсера ПВО «Мурманск», эскортных авианосцев «Соломбалы» и «Мудьюк», трех эскадренных миноносцев «Жаркий», «Живучий» и «Дружный», полученных по ленд-лизу, судов снабжения «Кола» и «Кандалакша», трофейного танкера БТН-11 и 16 подводных лодок типа «К» под командованием вице-адмирала Жукова вышел в Атлантику. Предстоял переход через три океана во Владивосток. Первый участок проходил через развернутые волчьи стаи 12-й флотилии немцев. У лодок с «Вордфишей» и «Авенджером» было много работы. Два раза взлетали «Сифайры», пытаясь безуспешно перехватить «Кондоры». На переходе отряд потопил две немецкие лодки. На рейде Гибралтара приняли дополнительный авиабензин, топливо и воду. Трехдневная стоянка в Александрии, все переоделись в форму раз, но и это не помогало от жары. Жуков объявил форму ноль, часы, трусы, противогаз, по выходу из Александрии. После Суэца отменили надоевший зигзаг и пошли экономическим ходом 10 узлов. Предстояло пройти 7500 миль до порта Дарвин на севере Австралии. В Адене приняли воду и офицера связи ВМС Англии. Тот сообщил, что адмирала Джеймса Фаунс Сомервилля на посту командующего Восточным флотом сменил старый знакомец Жукова, адмирал Брюс Фрейзер. Обменялись радиограммами. Из Кении пришла портянка от Фрейзера, в которой он желал Жукову таких же успешных действий и на Тихом океане. Обещал быть в Дарвине, чтобы встретить отряд Северного флота СССР. Потянулись однообразные дни и ночи под мерный звук турбин, работающих на среднем ходу. Жуков держал свой флаг по-прежнему на Мурманске, но частенько посещал и остальные корабли, объезжая их на адмиральском катере. Пришлось заходить в Коломбо из-за полетевшего приснителя на К-91, новой, только что принятой лодке «Самарина». В остальном поход прошел без больших приключений. Единственное, много работы было у медиков. Жара не способствовала хорошему самочувствию экипажей кораблей и лодок. На Цейлоне совершили экскурсию по местным достопримечательностям. По выходу из Коломбо резко усилили наблюдение и противолодочную оборону. Сзади отряд Жукова догоняла ударная эскадра флота в составе двух линкоров, ударного авианосца, 15 эсминцев с лидером Баку и 10 лодок типа «К». Они шли с большей скоростью. Рандеву должно было состояться у Кокосовых островов. В район встречи Жуков прибыл первым. Но через час после рассвета засекли работу радаров и заметили дымы на горизонте. Обменялись РДО. Командовал эскадрой адмирал Галлер. Предстояли морские бои, а он был единственным адмиралом на флоте, у которого был опыт артиллерийских боев с кораблями противника. Галлер ответил, что отряд Жукова обнаружен и может продолжать движение. Присоединяться к эскадре по ходу. Указал место в ордере. Дали ход, выстраиваясь в походный ордер. Через двое суток заняли позицию в ордере в самой левой колонне и увеличили ход до 15 узлов. Начали производить вылеты с «Вордфиши» МК-3. «Соломбалы» в дневное время, а «Авенджеры» Минска, имевшие локаторы и специально оборудованные для ночных полетов в качестве противолодочных в ночное. Через 60 часов вошли в Тиморское море и перешли на противолодочный зигзаг. Рулевой на Мурманске отметил: «Отпуск кончился, вернулись на войну». «Да, именно так», — ответил капитан первого ранга муромцев, командир Мурманска. Усиленно вахта сигнальщиков, молотит дракон, за флагманом корабли ворочаются вдруг на новый курс, каждые 5 или 4 минуты в смешанном режиме. Щелкают линейки и транспортиры у штурманят. Еще двое суток такого режима, и, наконец, вошли в залив Бигль. Там легли в дрейф в ожидании лоцманской проводки. Англичане всех в порт не пустили. Подошел на легком крейсере адмирал Фрейзер. В порт ушли суда снабжения и все танкеры. Неделю корабли пополняли запасы воды, топлива и продовольствия, а командиры кораблей и бычкира скорректировали карты, изучали район по предоставленным англичанами и австралийцами картам Адмиралтейства. Охрану эскадры несли лодки Жукова по очереди и самолеты Соломбалы, могущие взлетать без хода с авианосца. Ужасно донимала жара, хотя по-австралийски только что кончилась зима. Галлер разрешил купание в парусах. На лодках таких больших чехлов не было. Приходилось с кормы черпать воду кондейкой и устраивать обливание. Но потом и это забросили, так как обмыться от соли негде. Наконец запасы пополнены, и 25 сентября 1944 года эскадра снялась с якоря.